22. Александр Сергеевич Лаппа-Данилевский. Годы жизни 1863-1919. Александр Сергеевич Лаппа-Данилевский происходил из дворян Екатеринославской губернии. Родился в имении Удачное при селе Мало-Софиевки Верхнеднепровского уезда. Отец его был в течение нескольких трехлетий верхнеднепровским предводителем дворянства. Мать Наталья Федоровна, урожденная Чуйкевич, из дворян той же губернии, проживала с семьей в Удачном. Там Лаппа-Данилевский и получил домашнее образование. После полуторагодичного пребывания семьи в Швейцарии Лаппа-Данилевский поступил в Симферопольскую гимназию, где и окончил курс с золотой медалью в 1882 году. Будучи в старших классах гимназии, Лаппа-Данилевский, помимо обязательных занятий в гимназии, много читал и, как сам он пишет в своей автобиографии, уже несколько знакомился с философией по труду Льюиса, с системами Канта и Милля, а под влиянием Тейлора, Спенсера и Грота обнаружил склонность к изучению первобытной культуры и античного мира. Сноска. Автобиография эта напечатана в материалах для биографического словаря действительных членов Академии наук, том 1, Петроград, 1915 год, страницы 405-413, конец сноски. По окончании гимназии Лаппа-Данилевский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Кончил его в 1886 году и был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию. Еще студентом Лаппа-Данилевский в связи со своим интересом к первобытным культурам составил «Обозрение скифских древностей», Петербург, 1887 год. Через 6 лет после того он опубликовал исследование древности кургана Карагодеуашах в Прикубанском крае 4-3 века до Рождества Христова. Этот труд был напечатан в материалах по археологии России, издаваемых археологической комиссией, том 13, 1893 год. Для своей магистерской диссертации Лаппа-Данилевский решил взять тему из московского периода. Так возник его капитальный труд «Организация прямого обложения в московском государстве со времени смуты и до эпохи преобразований. Петербург, 1890 год». В то время финансовая история московского государства была очень мало разработана. В основу своей диссертации Лаппа-Данилевский положил обширный архивный материал и подверг изучению целый ряд спорных вопросов. Этот труд Лаппа-Данилевского послужил основой для последующих исследователей московского государственного строя и финансов. По защите магистерской диссертации Лаппа-Данилевский стал читать лекции по русской истории в Петербургском университете в звании приват-доцента и в историко-филологическом институте, куда он был избран профессором в 1891 году. В 1899 Лаппа-Данилевский был избран адъюнктом Академии наук, через 3 года экстраординарным, а в 1905 году ординарным академиком. Став членом Академии наук, Лаппа-Данилевский ушел из историко-филологического института, но продолжал читать лекции в университете. Дальнейшая деятельность Лаппа-Данилевского пошла по двум направлениям – собственного его научного творчества и организации работы других деятелей науки и ученых обществ и учреждений. Рассмотрим сначала главные из научных трудов Лаппа-Данилевского. Он не прекратил своих занятий московской эпохой, но, кроме того, исследовал и проблемы истории XVIII века. К московской эпохе относится его статья «Разыскание по истории прикрепления крестьян» 1901 год, и большой, очень ценный очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения в России, 1905, включающий в себя и характеристику этих разрядов, как они сложились в XVIII веке. Из работ Лаппа Данилевского в области XVIII века необходимо указать его «Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII века», 1899 год, и собрание и свод законов Российской империи, составленные в 1775-1783 годах, журнал Министерства народного просвещения за 1897 год. Эта попытка кодификации русских законов царствования Екатерины II была продолжением деятельности известной законодательной комиссии 1767-68 годов, не завершившей свою деятельность. С середины 1890-х годов Лаппа Данилевский стал читать в университете курсы по теории социальных и исторических наук и в связи с этим занимался в своем семинаре проблемами социологического и исторического метода, в особенности учениями о причинно-следственности, о случайности и об эволюции. Из этого семинара вышло несколько печатных работ его учеников. В этой области он написал исследование об основных принципах философии Конта, напечатано в сборнике «Проблемы идеализма», 1902 год. Начиная с 1906 года, Лаппа Данилевский стал читать в университете курс по методике истории. Два выпуска его были напечатаны в 1910 и 1913 годах. Первый том посвящен изложению теории исторического знания. В двух главнейших его направлениях – номотетическом и идеографическом, а также учению об объекте исторического знания. Второй том содержит рассмотрение главных проблем исторического изучения. Кроме того, он вел семинар по археографии, дипломатике частных актов. Из этого семинара вышло несколько молодых ученых, в том числе Валк. Перехожу к организационной деятельности Лаппа Данилевского. Как академик и член археографической комиссии он играл выдающуюся роль в планировании задач русской исторической науки и издании исторических материалов. Он стал во главе двух новых ученых предприятий – сборник грамот бывшей коллегии экономии и памятников русского законодательства. Кроме того, наблюдал за изданиями писем и бумаг Петра Великого и сборника «Россия и Италия». В 1900 году он представил в Академию наук планы издания русских архивных документов 15-18 веков. В первую очередь он наметил издание материалов бывшей коллегии экономии. Сноска. Коллегия экономии была учреждена в 1762 году для управления земельными владениями духовных лиц и учреждений и собирания с них казенных доходов. В 1786 году коллегия экономии была закрыта, и заведование церковным имуществом, отошедшим в казну, поступило в ведомство казенных палат. Конец сноски. Отчеты Лаппа Данилевского о подготовительных работах для издания этих материалов в «Известиях» Академии наук. До своей смерти в 1919 году Лаппа Данилевский успел закончить для печатания первый том сборника грамот коллегии экономии. Издан он был в 1922. Лаппа Данилевский принимал участие и в археологических съездах. Был председателем одного из отделений Новгородского съезда в 1911-м. Внимательно следил он и за развитием научной деятельности губернских архивных комиссий, в создании которых он участвовал. Организаторская деятельность Лаппа Данилевского не ограничивалась Россией. Он состоял членом Международного социологического института. В 1913 году он участвовал в Международном историческом конгрессе в Лондоне и прочел там доклад о развитии идей государства России от смутного времени до реформ XVIII века. Сноска. Доклад этот был сразу напечатан в Оксфорде по-английски, а затем опубликован был и по-русски в «Голосе минувшего» за 1914 год, номер 12. Конец сноски. Местом заседания Международного исторического конгресса 1918 года был назначен Петербург. Лаппо Данилевский был назначен председателем исполнительного комитета по устройству этого конгресса. Конгресс не мог состояться из-за Первой мировой войны. Для Европы и Америки Лаппо Данилевский был живой связью с русской исторической наукой. Когда кто-либо из иностранных ученых приезжал в Россию для занятий в архивах и библиотеках, он прежде всего обращался в Академию наук к Лаппо Данилевскому, и тот налаживал ему нужные для него знакомства с русскими коллегами и учеными учреждениями. Многих из этих ученых он приглашал к себе на дом на свои вечерние приемы. В 1915-16 годах я бывал на этих научных беседах, собиравшихся, сколько помню, по понедельникам. Собрания эти были немноголюдные, но очень много дававшие всем участникам. Александр Сергеевич сначала беседовал с каждым гостем отдельно, остальные в это время разговаривали друг с другом. Отдельные беседы были чрезвычайно ценны для их участников. Каждому предоставлялась возможность сказать о ходе своей научной работы и получить советы Александра Сергеевича по литературе и характеру нужных источников. После этого бывал общий разговор, в котором и Лаппо Данилевский принимал живое участие. Говорили о научных новостях, о новых направлениях в исторической науке, о методологии истории. Я старался не пропускать ни одного из вечеров у Лаппо Данилевского, но не всегда это удавалось. В числе постоянных посетителей были историк русского права Михаил Александрович Дьяконов и археограф Валк, участник семинара Лаппо Данилевского по дипломатике частных актов. Часто бывали и иностранные ученые, в том числе два американца – Франк Гольдер, занимавшийся историей Сибири, и Лорд, занимавшийся историей Польши. Эти беседы были как бы отголоском широкой организационной деятельности Лаппо Данилевского и русской, и международной.